На скотоводческой базе плоскогорья Сипо в провинции Кангун возведена мозаичная картина с изображением великого Ким Ир Сена. 29 июля на месте состоялось ее открытие при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Куак Пунги и соответствующих работников, строителей и трудящихся уезда Сипо.